Пусть Макс нам сыграет. Сердца наши смягчатся, и слова польются сами собой. Идет? И вот обсуждение Андрея Кожухова начинается с музыки. Макс Штейнберг нам всем нравится сразу. Как будто обыкновенный мальчик, но заиграл, и мы вдруг неожиданно для себя увидели его новым. Что-то глубокое, скрытно благородное есть в его глазах, похожих на бархатистые лепестки самых темных, почти черных цветов анютиных глазок. Застенчиво и доверчиво к людям смотрит из этих глаз светленькое сердце цветка. У человека оно помещается в самом углу глаза, там, где слезный канал. Это первое впечатление от Макса Штейнберга, позднее музыканта, известного композитора, осталось у меня на всю жизнь до самой его смерти в 1946 году. А у сестры его, Диночки, глаза задумчивые, даже чуть грустноватые. Но в самой середине подбородка дразнится такая веселая и задорная ямочка, что на нее нельзя смотреть без улыбки. Диночка тоже очень талантливая девочка. Сейчас в детстве она пишет стихи, наивные, немудреные, но много лет спустя она станет известным индиистом, сотрудником Парижского индийского института. Когда фашисты оккупировали Париж, к Диночке пришли арестовать ее, чтобы выслать в лагерь смерти. Но судьба была милостива к Диночке. Она умерла естественной смертью накануне этого страшного дня. Оба, и Макс, и Диночка, были моими друзьями несколько десятков лет, до самой старости. Мы могли не видеться годами, не переписываться, но стоило нам встретиться, и мы радостно ощущали свое неистребимое братство. Замковую гору, ботанический сад, Андрея Кожухова, студенческие годы. Но я забежала далеко-далеко вперед. Вернемся к нашей встрече на квартире Ивана Константиновича, где мы собрались для обсуждения Андрея Кожухова и начали вечер музыкой. Макс на скрипке, Леня на рояле. Они хорошо сыгрались, часто играют вместе. Чудесная музыка. Не знаю, смягчается ли у нас слушатели сердца, но мозги, по крайней мере у меня, проясняются. Я смотрю на задумчиво слушающего Ивана Константиновича и понимаю, как правильно угадал Шарафут причину его грустного настроения. Тамаром вспоминает. Конечно, Иван Константинович думает о Тамаре. Я тоже сегодня вспомнила первый Тамарин журфикс. Было это давно. Мы тогда учились в первом или втором классе. И Тамара вздумала устраивать у себя по субботам журфиксы. К первой же субботе была куплена новая изящная сервировка, цветы для украшения стола, закуски и деликатесы. Были приглашены Тамарины знакомые, графья и князья. Все было готово к приему гостей. И вдруг всю затею словно унесло ветром, как сломанную былинку. Знатные приглашенные не явились. Тамара билась в истерике. Попугай Сингапур вторил ей в своей клетке, истерически икая и завывая. И сейчас еще смешно вспомнить этот бал в сумасшедшем доме. И хоть очень не похоже наше сегодняшнее собрание на тот журфикс, но, наверное, Иван Константинович вспоминает Тамару, которая этого и не стоит. Тамара, конечно, остается верна себе. Она никого не любит, ни о ком не помнит. Пишет так редко, что приходится телеграммой запрашивать, здорова ли она. Иван Константинович собирался было вместе с Леней съездить на рождественские каникулы в Петербург, повидаться с Тамарой. Узнав об этом, Тамара телеграфировала. «Не приезжайте, сама собираюсь к вам». Иван Константинович и Леня обрадовались,